Глава четвертая. Егора, казалось, забыли, бросив в этот подвал. Привыкнув к темноте, он, как и планировал, осмотрелся, но ничего интересного не увидел, кроме, пожалуй, крупной трещины в крыше, откуда было видно небо. Сам подвал представлял собой каменный квадрат размером где-то 5 на 5 метров, до потолка метра 3-4. Склеп, одним словом, откуда выход один — через отверстие в потолке, до которого без лестницы при всем желании не добраться. Было около 6 часов, может, чуть больше. Часы с него снял при обыске на передовом посту тщедушный Кара. Не везло на часы, оставь его. Но это ерунда. Интересно, будут ли его кормить, допрашивать, или дадут время волю насладиться своим нынешним положением? Черт их, козлов, знает. Жаль, не было связи с группой Галкина, было бы что им объяснить. Но связи не было, это было предусмотрено, так что делать нечего. Егор отошел в угол склепа, чтобы, прикуривая, случайно не поджечь сено. Закурил у самой стены, дым потянуло вверх к трещине. Странно, что боевики сигареты ему еще оставили, правда, заменив Мальборо на Приму. Заменили также и зажигалку. Посчитали, наверное, что в ней может быть скрыт какой-нибудь электронный прибор. Ну и черт с ними, пусть разбираются. Зажигалку ему дали заправленную, а большего Егору и не требовалось, да и к Приме не привыкать. Егор курил и ждал. Думать ни о чем не хотелось. Единственное обстоятельство не давало покоя. Где-то рядом, совсем близко, та, ради которой он и пришел сюда. Очень хотелось увидеть Вику. Но сейчас это было невозможно, а жаль. В подвале заметно похолодало. В горах приятная летняя прохлада резко переходит в пронизывающий холод, как только солнце скроется за их вершинами. А в каменном мешке климат изменился еще быстрее и резче. Егору пришлось закутаться в одеяло и закопаться в копну прогнившего сена. Запах пустяк, главное тепло. Между тем, в соседнем, самым пригодным для жилья домишке, собрал свой военный совет хозяин. При нем присутствовали еще двое — палач и возвратившийся с поста Беслан. Расположившись на кошме вокруг чайника, они задумчиво курили кальян. Хозяин, как и положено, заговорил первым. «Значит, взяли профи?» «Взяли, хозяин». «Это хорошо», — хозяин говорил медленно, — обдумывая каждое слово, будто размышляя вслух. Но как-то неправильно. «Что вы имеете в виду?» — спросил Беслан. «Слишком уж легко захватили специалиста, который, по отзывам Карельского, обладает приличными боевыми навыками. А тут как пацана. Одна очередь вдоль ног, и все, он в плену. Не нравится мне это и настораживает. Что скажешь, Беслан?» «Что сказать? Вы же сами знаете, хозяин, что найти объяснение можно всему. Пошел один, но так и было задумано еще в Москве, Вишняковым. Взяли мы его внезапно. А что он встал после очереди? Так не дурак же под огонь лезть. Понял, что попал, вот и прекратил игру. Знал, что брать будут живьем, и всякое сопротивление принесет не мгновенную смерть, а увечья. Зачем профи лишаться здоровья? Глядишь, что и сообразит потом насчет побега, а раненым далеко ли убежишь?» «Один ли?» — перебил своего помощника хозяин. «Мои информаторы среди федералов проследили весь его маршрут по Чечне. Сначала Астафьев попал в Моздок, к полковнику Мавяну, гореть ему шакалу в гиене огненной. Как он вышел на него? Может, служили раньше вместе?» Армянин в свое время тоже был за речкой в Афганистане. Возможно, нити знакомства с Астафьевым ведут оттуда. Возможно, Вишняков сам вывел его на полковника. Точно что-либо может сказать об этом сам Астафьев. Но одно абсолютно достоверно, что у Мавяна наемник провел вечер в штабе и ночь у того дома. Утром полковник проводил нашего клиента в Шали с вертолетами соседней эскадрильи, совершавшими плановый вылет. А вот в Шали его след оборвался. но там у нас свой агент в комендатуре. Так вот он сообщает на наш запрос, что из Шали никаких, даже самых малочисленных сил, до отделения включительно, не выходило. А информатор имеет доступ и к секретной информации. Астафьев начал свой путь именно из Шали. Получается, он так и шел один. Но на что он вообще рассчитывал? Что мы здесь идиоты, бараны горные, и нас можно свободно всех отстрелять? Объяснение есть и этому. Какое? У него локальная задача – освободить женщину, а для этого не обязательно вступать в бой с целым отрядом. Астафьев же не знал, что все это время находится под контролем. Не знал, поэтому рассчитывал скрытно добраться до Алтан-Юрта. Ему главное было дойти сюда, по пути приготовить укрытие, чтобы на обратном пути запутать неминуемое преследование. И все это ему удалось бы, если мы не были бы предупреждены. Ночью он мог бы бесшумно снять наши малочисленные посты, завладеть оружием, устроить имитацию нападения крупных сил противника, что всех ввело бы в непонятку, а среди рядовых вызвало бы и панику. Вот здесь, в этой неразберихе, он имел бы неплохой шанс добраться до бабы и увести ее. Пока мы разобрались бы, что к чему, он уже где-нибудь в подготовленной пещере на склоне ждал бы, как мы начнем метаться по ущелью в поисках беглецов, а потом, переждав сколько нужно, ушел бы с ней. Наверняка у него был такой план действий. Но наша информированность сорвала его. Он не был готов к захвату и находился в ярости, что дело сорвалось. Это подтверждается тем, как он повел себя после задержания. Тимур попытался с ним поговорить, но тот, связанный, с досады разбил своей башкой всю физиономию старшего переднего поста. И сейчас по нему видно, что он сильно раздражен. Я разговаривал с ним. В этом Астафьеве буквально все кипит от того, что его работа закончилась неудачей. И именно так профи воспринимают собственные провалы. Я знаю. Сам служил когда-то. Правда, все больше хлеборезом в столовой, но видел многое. Беслан закончил говорить, жадно припав к шлангу кальяна. Глубоко затянулся анашой. Хозяин задумчиво поглаживал небольшую бородку. «Что же, говоришь ты складно, Беслан. Дай Аллах, чтобы так было на самом деле. Что сообщают посты?» «Ничего. С момента захвата наемника никто из посторонних нигде не проявил себя, а прошло уже достаточно времени. Если бы было прикрытие, то оно не допустило бы захвата своего человека, да и действовал бы отряд по-другому. Атаковал бы нас с четырех сторон, применив всю свою огневую мощь, и смял бы посты. Нет, я склоняюсь к тому, что Астафьев не учел, да и не мог учесть фактора предательства тех, кто и послал его на задание. Поэтому и шел один, рассчитывая на свой уровень подготовки, быстротечность действий, большой боевой опыт именно в таких вот условиях. И проиграл, надеясь выиграть. Что же бывает и такое? А вообще действовал грамотно. Если бы его не сдали свои, то, уверяю вас, хозяин, неприятностей мы заимели бы немало. И уже сегодня ночью. По крайней мере, девку у нас он увел бы. Ты, Беслан, считаешь, что наши люди ничего не стоят даже против одиночки? Жестко поставил вопрос хозяин. Нет, но у наших людей, к сожалению, нет достаточного опыта. Нет соответствующей подготовки, а этого Астафьева не один год натаскивали на операции по освобождению пленных. Он просто переиграл бы нас, и это следует признать. Если бы не Карельский и Хованский. Да, если бы не они, но в первую очередь, если бы не Абдулла. Что с завещанием? Вдруг сменил тему хозяин. Оно уже должно быть здесь. С этим вопросом возникли непредвиденные трудности. Что еще за непредвиденные трудности? Дело в том, что Вишняков перестраховался, и в отсутствие его самого или дочери ячейку сейфа в банке могут открыть и изъять документы три человека, двое под нашим контролем, а вот третий находится за бугром, не успели его вовремя прижать. Но сегодня он возвращается в Москву. Тогда сразу Джалиль и решит дело. Этих доверенных тут же убрать. Само собой. Джалиль имеет и такую задачу. Затем доклад, и курьер быстро доставит бумаги в Аргун. Хорошо. Что будем делать с людьми на постах? Также неожиданно хозяин вернулся к прежней теме. Держать их еще одну ночь под открытым небом или спустить сюда? Как думаешь, Беслан? Я думаю, оставить спаренные посты с обоих подходов к аулу со стороны ущелья, с хребтов людей снять. Обычному караулу держать тропы. Этого будет достаточно. И так люди третьи сутки не спят нормально, мерзнут среди камней. Согласен, разрешил хозяин. Поступай, как решил. Ну а ты, палач, готовься к беседе с этим профи, как только дам команду. Женщина, чтобы тоже присутствовала. Для нее и придумай что-нибудь особенное. Например, оскопление этого Астафьева, а? Как мысль. Мысль интересная. Завтра начнем. Я же сказал, как дам команду. Но скорее послезавтра. Тогда же и уберешь профи на глазах у женщины. Она должна быть насмерть запугана. А завтра он мне нужен живым. Все понял, ответил палач. В помещение внесли казан с дымящейся свежей бараниной, щедро усыпанной зеленью. Поужинай, братья, и по своим местам. Все как договорились. Главари банды приступили к обильной трапезе. Группе прикрытия в часы, отведенные полковником Галкиным, отдохнуть не удалось. Устройство дистанционного прослушивания зафиксировало и записало на микропленку содержание совещания у хозяина, поэтому решено было ждать снятия постов. Стемнело. Примерно через час группа офицеров увидела, как снялся ближайший пост и тут же скрылся среди камней. Людей было трое, и за ними тянулся густой шлейф анаши. Затем со стороны зеленки еще одна группа из трех боевиков, не скрываясь, проследовала до тропы и исчезла на спуске в аул. «Вот и ладненько», — проговорил Галкин. «Посты, следовательно, оставлены только в ущелье. Теперь надо как можно ближе подобраться к аулу и устроить позиции для непосредственного ведения боя. Какие тропы и в каком месте будут контролировать караулы этого хозяина, мы не знаем, а знать должны». «Командир, я в прошлый раз не сказал, — проговорил Буш, — но здесь, кроме главных троп, есть еще одна интересная расщелина». «Что же ты раньше молчал о ней?» — спросил начальник разведки Краснов. «Неудобно было». «Чего? Кому? Тебе неудобно было? И что же это такое, если даже тебе неудобно стало?» «В тот раз, ну, когда с грушниками здесь паслись, я чуть башку себе не свернул. Шел по правому, дальнему отсюда подъему. Вышел на хребет, пошел по нему, держа ближе к обрыву. Ну, прошел 20 метров и провалился нахрен». «В нору?» — ехидно спросил Краснов. «В какую нору? В трещину или расщелину, как хотите ее называйте. Но она больше на колодец похожа. Колодцем и начинается. А потом почти отвесно до самого дна ущелья выходит на небольшую площадку и дальше через щель на валун справа от третьего целого дома. Так». Заинтересовали сразу и Галкин, и Краснов. «Значит, ты спустился прямо в аул?» «Спустился, громко сказано. Слетел, точнее будет. Хорошо еще, что расщелина эта не широкая оказалась и неровной. Цеплялся где автоматом, где рукой, где ногой. Но площадку эту перед выходом долбанулся нехило, как еще не переломался. Когда оттуда вылез, никому ничего не сказал». «Буш», — обнял Краснов своего подчиненного за широкие плечи. «Я всегда говорил, что тебе в рейдах и бою цены нет. Я прав, командир?» «Прав на все 100», — подтвердил Галкин. «Ты, Валера, сам-то хоть понимаешь, что сейчас рассказал?» «Конечно. Что, я без понятия, что ли? А раньше хотел вам поведать об этом ходе, но вся обстановка как-то не позволяла. А спуск этот я с самого начала имел в виду». Там через валун и кустарник свободно можно на крыши сохранившихся зданий попасть. Они пологие. Мы там с разведчиками огневую точку держали. Весь аул как на ладони. Ну, Буш, ну, молодец, — похвалил начальник разведки. А теперь, думаю, нам пора выдвинуться к ближайшему спуску. Как, командир? Вперед. Колонна из трех офицеров, сгруппировавшись в единый кулак, применяя с момента наступления темноты приборы ночного видения и не выключая прослушки, двинулась к спуску в аул. Не доходя метров 20, остановились. Неожиданное предложение сделал старший лейтенант Турчин. «Товарищ полковник, если вы не против, то дальнейшее временное руководство акцией, я считаю, следует поручить мне». «Хорошо, стажируйся, Буш, не все же тебе взводом командовать. Ты обстановку лучше нас с майором знаешь, тебе и карты в руки», — согласился командир полка. «Будущее у тебя, Буш, большое», — добавил Краснов. «Сплюньте, товарищ майор. Ты что, в приметы веришь? Не без этого». «Ставь задачу, старший лейтенант», — приказал командир полка. «Значит, исходя из сложившейся обстановки, поступаем следующим образом. Сейчас организуем ночевку. Это ночь бездействия, только прослушивание противника. А вот завтра активно вступаем в игру. Вам, товарищ полковник, в 9:50 следует начать спуск по ближайшей тропе, прижимаясь к правому по ходу движения склону. Задача — выйти с постом постоянного караула на расстояние прямого огневого контакта. Там оборудовать позицию для наблюдения и последующего бесшумного уничтожения личного состава караула с прорывом на окраину аула, в развалины справа от жилых домов. Я понятно объясняю, товарищ полковник?» «Вполне. Продолжай. С вами все. Теперь вы, товарищ майор. Вы выходите на дальний спуск и совершаете тот же маневр, что и командир полка. Ваша промежуточная задача — выйти на окраину аула слева. У вас какие вопросы?» «Растительность на моем направлении такая же, как и на ближнем спуске?» «Практически та же. Только вам при выдвижении следует держаться левой стороны. Там, где-то метрах в 100, точнее не скажу, есть небольшая глухая пещерка. Оттуда была бы идеальная позиция для снятия поста, но оттуда караул может быть и не виден. И все же, обнаружив его, вернитесь в пещеру. Когда наступит время снимать пост, выйдите из укрытия и пробьете пост. Из вашего бизона это несложно будет сделать». «Следовательно, мне ты предлагаешь прямой прорыв при отсутствии условий снятия поста из пещеры». «Спасибо, удружил начальнику, товарищ майор». «Да шучу я, Буш, шучу, понимаю, что иначе нельзя. Ладно, с вами все. Я же, применяя лебедку, спущусь к аулу по расщелине и через кустарник буду отслеживать обстановку. На все про все всем нам чуть более часа. Поэтому к 11:00 мы должны занять свои предварительные позиции. Ну а дальше по обстановке. Если день проходит спокойно, и противник против пленных ничего не предпринимает, что вам будет слышно, а мне видно, то ждем ночи. Я за это время постараюсь выяснить, где находится женщина, где Астафьев, а где главарь банды. Активно действовать начнем в 00:00 завтрашней ночи. Может, тебе удастся связаться с Егором? Не исключено. Тогда я доложу вам. Так, Буш, а если такой вариант? На крыше дома враг оборудовал огневую точку, а оружия для бесшумной стрельбы у тебя нет. Так сниму вручную. А не получится, то открытие мною огня означает для всех сигнал для начала прямого штурма. Но думаю, что-нибудь придумаю без шума. Итак, сняв посты, вы выходите на окраину аула. Я освобождаю Астафьева, он вооружается трофейным оружием и отходит немного в сторону, образуя резерв. Как только в 2 часа дежурная смена караула выходит из домов, с двух флангов кладем ее, а дальше штурм зданий с применением всех видов вооружения. Главное не задеть женщину, на поиски которой пойдет Астафьев под моим прикрытием. Наверняка она будет отделена от общей массы, так что надо быть просто внимательными, чтобы не зацепить ее. Все ты расписал вроде бы правильно, Валера, но не пройдет вариант с ночным штурмом. Если бы не женщина, то да, мы разнесли бы это осиное гнездо, но у нас задача обеспечить именно ее безопасность, взял слово командир полка. А в ночных условиях, когда большинство личного состава банды будет находиться в зданиях, не сохраним мы ее. Не сможем мы выборочно вести бой. Здесь либо уничтожать всех, либо ждать утра, когда она будет нам видна. Тогда мы сможем ее прикрыть. Поэтому ты, Валера, выдвигайся ночью к аулу, занимай позицию, посмотри. Если пост на крыше меняться не будет, снимай его к утру к чертовой матери. Мы с начальником разведки будем смотреть за караулом. Если он меняется посменно, то снимаем последнюю смену и выходим к аулу. Если эти посты останутся стационарными, то уничтожаем их не ранее 5 часов и выходим к аулу. И только когда Астафьева и женщину выведут на улицу, или вся стая сама покинет здание, тогда ты бьешь с крыши, а мы с майором начинаем огневой налет с последующим штурмом. Астафьев сориентируется и прикроет женщину. Затем мы их заберем и либо начнем отход, либо организуем встречу тех сил, которые оставлены в ущелье и которые поспешат на помощь своим собратьям. В идеале хозяина надо бы взять живым. С ним отходить будет легче. Используем его живым щитом, если оставшиеся бандиты устроят нам преследование. Вот такой расклад. Я считаю предложенный мной вариант более оптимальным, чем сомнительный с точки зрения достижения стратегической цели ночной бой. Какие будут возражения? Краснов похлопал Буша по плечу. А командир-то прав, Валера. И рановато тебе полком командовать. Я и не претендовал на должность, на то он и командир. За ним опыт Афгана. Против этого, товарищ майор, ничего не противопоставишь. Следовательно, можно считать, что решение принято? — спросил полковник Галкин. — Так точно, товарищ полковник. — Ну, тогда по местам. Отдыхаем, и мы с тобой, Алексей, выдвигаемся к постам караула, как и предлагал Буш, только пораньше, скажем, в 7:00. Ну, а ты, Валера, спускайся к аулу прямо сейчас, отдохнешь в своей пещере. Днем только наблюдение и доклад обо всем, что происходит в ауле. Ну, а если что произойдет кардинальное, например, Егора потащит на казнь, то Буш тут же вступает в бой. Мы подойдем через считанные минуты и ударим с фланга. Тогда уже нам выбирать не придется. Вперед, Буш. А ты, Леша, отдыхай. Я тебя сменю во второй половине ночи. Послушаю, аул. Счастливой тебе охоты, Валера. Взаимно, товарищ полковник.